и благорасположение более всех девиц, и он возложил царский венец на голову ее и сделал ее царицею на место Асти. И сделал царь большой пир для всех князей своих и для служащих при нем, пир ради Исфири, и сделал льготу областям и раздал дары с царственной щедростью. И когда во второй раз собраны были девицы, и Мардохей сидел у ворот царских, Исфирь все еще не сказывала о родстве своем и о народе своем, как приказал ей Мардохей, а слово Мардохея Исфирь выполняла. И теперь так же, как и тогда, когда была у него на воспитании. В то время, как Мардохей сидел у ворот царских, два царских евнуха Гавафа и Фара, оберегавшие порог, озлобились и замышляли наложить руку на царя Артаксеркса. Узнав о том, Мардохей сообщил царице Исфири, а Исфирь сказала царю от имени Мардохея. Дело было исследовано и найдено верным, и их обоих повесили на дереве, и было вписано о благодеянии Мардохея в книгу дневных записей у царя.